На следующий день мы отправились в Голованово. Агатка милостиво отпустила меня с работы и даже вопросов задавать не стала. Интересовали нас одноклассники Дыбенко и Одинцовой. О них можно было узнать, обратившись к Ольге Валерьяновне, но, поразмыслив, я от этой идеи отказалась. Во-первых, ни к чему лишний раз бередить старушкины раны. Во-вторых, Геннадия Владимировича я заверила, что этим делом больше не занимаюсь, и мое любопытство вызовет массу вопросов. Проще всего было заехать в школу, где когда-то училась Одинцова, и навести справки там. Прежний адрес Ирины я помнила, и найти школу, находившуюся в этом районе, оказалось проще простого. Педагогический коллектив состоит в основном из женщин, и я очень рассчитывала на обаяние Сергея Львовича. Оно не подвело. Директора школы, даму лет 50 со страдальческим выражением лица, мы смогли застать в кабинете. Я представилась помощницей адвоката, чьим клиентом был Одинцов. Мы ищем бывших одноклассников его супруги, чтобы задать несколько вопросов. Берсенев в продолжении моей короткой речи не сводил с директрисы нежного и тающего, как растворимый кофе, взгляда. Через 5 минут унылое выражение сменилось интересом, вряд ли к моему рассказу. Но главное, она уловила и кивнула со вздохом. «Ужасная история. И Ирочку, и Веру я прекрасно помню. Хорошие были девочки. Особенно Ира. Тихая, скромная, очень ответственная. Ей можно было поручить любое дело и не беспокоиться. Все выполнит в срок. Я не очень поняла, чем вам могут помочь ее бывшие одноклассники. Нам важно понять, каким Ира была человеком», туманно ответил Берсеньев и удостоился широкой улыбки. «Знаете что, я вас сейчас к Юлии Борисовне провожу. Это наш учитель физкультуры. Когда-то училась с Ирой в одном классе. Закончила институт и вот теперь у нас преподает в родных стенах, так сказать. По-моему, они с Ирой дружили. Собственно, от Юлии Борисовны я и узнала об этой страшной трагедии. У нее сейчас должно быть окно в занятиях». Такое везение мне и не снилось. В сопровождении Маргариты Витальевны мы отправились на второй этаж в учительскую. Юлии Борисовны там не оказалось, но завуч сообщила, что сейчас она, скорее всего, в буфете. Вдоволь побродив по школе, в конце концов обнаружили подругу Ирины в крохотной каморке возле спортзала. Молодая женщина в костюме российской сборной что-то записывала в журнал. «Юлия Борисовна, это к вам», — сообщила директриса, изрядно утомленная беготней. «Подозреваю, если бы не Берсеньев, который все это время живо интересовался вопросами педагогики, восторгался недавним ремонтом и дал понять, что на энтузиастах вроде Маргариты Витальевны держится вся наша бескрайняя родина. В общем, если бы не его словоблудие, сдобренное лестью и улыбкой на мужественном лице, она бы уже давно нашла повод от нас избавиться». Простившись с Берсеньевым за руку, а со мной кивком, Маргарита Витальевна удалилась. Юля закрыла журнал, оценивающе окинула нас взглядом и спросила: «В каком классе учится ваш ребенок?» «Мы еще только на пути к его созданию», — ответил Берсеньев. Стоило директрисе удалиться, как легкий налет слащавости исчез из его облика, смотрел он дерзко, а улыбался зазывно. «Одно слово — хамелеон!» «Мы не являемся родителями ваших учеников», — пояснила я. «Сюда нас привело желание поговорить с теми, кто хорошо знал Ирину Одинцову, до замужества Томашевскую, и ее подругу Веру. Вы ведь учились в одном классе?» «Учились», — кивнула Юля. «Садитесь». Мы устроились на расшатанных стульях, а она спросила: «Вы из полиции?» «Нет», — повторила я объяснение, данное директору, и в свою очередь задала вопрос. «Следователь у вас уже был?» «По поводу Веры?» «Нет, никто не приходил. Да и нечего мне рассказать», — пожала Юля плечами. «Мы последнее время не общались и с Верой виделись от случая к случаю. Город небольшой, вот и столкнешься где-нибудь. А с Ирой лет 5 не встречались». «Нас интересуют школьные годы. Вы в то время дружили?» «С закадычными подругами не были. Ира больше с Веркой, не разлей вода». «Андрей Дыбенко учился вместе с вами?» «Точно». «Расскажите о нем», — попросила я. Юля вновь пожала плечами. «Всеобщий любимчик, красавица и умница. Девчонки по нему с ума сходили. В нашем классе никто богатыми предками похвастаться не мог, жили скромно, о дорогих шмотках и тачках не помышляли. А у Андрюхи мать в торговле, отец директор завода. В свой день рождения он мог весь класс в кафе пригласить. На 18-летие предки ему машину подарили. В общем, он был мальчиком-мажором, но никто ему не завидовал. И он нос не задирал, всегда был готов помочь. Парни с ним охотно дружили, а девушки влюблялись. А он всем девушкам предпочел Ирину? Что неудивительно. Девушкой она была серьезной, романтичной, настоящей красавицей. Половина ребят в школе по ней сохла. Андрюха так просто помешался. Любви своей не скрывал. Над другим, наверное, посмеялись бы, знаете, все эти дурацкие дразнилки про жениха и невесту. А над ним нет. Он ведь влюбился в нее еще в классе 5-м. Вероятно, все привыкли, а может, чувствовали. Тут настоящее. Вот шуточки и не отмачивали. Завидовали немного. Не каждому в юности такая любовь выпадает. В школе их прозвали Ромео и Джульетта. Очень красивая пара. То есть Ира на его чувства ответила? Насторожилась я. Само собой. Какая бы девушка ни сдалась, если бы ей стихи и песни посвящали. Заваливали цветами, а на асфальте возле школы написали «Ира, я тебя люблю». Бабушка Иры утверждает, эта юношеская любовь была совершенно невинной. «Ох уж эти бабушки!» — покачала головой Юля. «То есть они были любовниками? Еще учась в школе? А что вас удивляет? Вспомните, сколько было лет Ромео и Джульетте. Правда, любовниками они стали, когда Ира уже училась в техникуме, по-моему, в конце 1-го курса. Андрей, соответственно, учился в 10-м классе. Я ей сама ключ от квартиры несколько раз давала, если предки мои на дачу отправлялись. Ну и Верка, само собой, тоже при каждом удобном случае их к себе пускала. Мать у нее проводницей работала. Отец умер рано. Квартира, считай, была в ее распоряжении. В общем, у них все было очень серьезно. А потом Ира вдруг решила уехать. Почему? Юля вздохнула, внимательно посмотрела на меня, словно прикидывая, стоит ли продолжать. «В Андрюхиной жизни произошли перемены. Не в лучшую сторону», — сказала она. «Мать едва в тюрьму не упекли. В чем там дело, я не знаю. Болтали всякое. Посадить ее не посадили, но нервы потрепали изрядно. С должности она слетела, и в нашем городе ей больше места не нашлось. Я имею в виду, на приличную работу ее не брали, а в дворники ей идти не хотелось. В общем, ушла на пенсию. Отец Андрей из-за всех этих дел здорово переживал. По общему мнению, любил он жену беззаветно. Волнения мужикам противопоказаны. В результате инсульт. Год лежал парализованный. Все деньги, что у них были, ухнули на врачей, да без толку. Умер в 58 лет. У нас тех, кто еще вчера был наверху, клевать любят. Старшая сестра Андрея тоже с должности слетела. Она в банке работала. Муженек ее тут же дал дёру. Еще вчера счастливая и состоятельная семья оказалась без денег и без перспектив в скором времени их заработать. Институт Андрюха бросил, так и не доучившись, и до сих пор ездит на тачке, что ему к 18-летию подарили. Хотя, может, дела его наладились, говорят, он в областной центр подался. «Забавная штука жизнь», — вдруг усмехнулась Юля. Парни, что в школе были серыми мышками, сейчас неплохо устроились. А наш Андрей, любимец школы, в автосервисе слесарит. Все его таланты оказались детскими. «Что вы имеете в виду?» — не поняла я. «Во взрослой жизни они не пригодились. Ни стихи, которые он писал, ни музыка, ни остроумие. Все где-то там осталось. Классический тип талантливого неудачника». «По этой причине Ира его и бросила?» Юля посмотрела на меня с удивлением. «Вовсе нет, это он ее бросил». Мы с Берсеньевым быстро переглянулись. «Неожиданный поворот сюжета», — подумала я. А Юля продолжила. «История вышла скверная. Как я уже сказала, дела в семействе Андрея шли хуже некуда. Из золотого мальчика он разом превратился в безденежного. А жить привык хорошо». Из князей в грязь — это как раз про него. И оказавшись в такой ситуации, выбраться назад в князья непросто. Он нашел самый простой способ. «Выгодная женитьба», — подал голос Берсеньев. Юля кивнула. «Ага, подходящую партию сестра подыскала. Дочку нашего известного бизнесмена. Кстати, красавицу. Но с большим беспорядком в голове и под юбкой, прошу прощения. Парней у нее было пруд-пруди, могла себе позволить менять их как перчатки. Вдруг выяснилось, что девица беременна. В вихре удовольствия она поняла это не сразу. В общем, срок оказался приличным. Аборт делать ей отсоветовали. А кто отец будущего ребенка, она и сама не знала. Срочно понадобился кандидат в мужья». «И Андрей на это согласился?» — спросил я недоверчиво. «Согласился», — сказала Юля, усмехнулась. «Может, считал, что делает это не для себя, для семьи. Люди много чего способны придумать в свое оправдание». «Как к этому отнеслась Ира?» — задала я вопрос, хотя ответ предположить нетрудно. История Ромео и Джульетты закончилась совсем не так, как в известной трагедии. А буднично и банально. Но вряд ли девушке от этого было легче. «Ира?» Юля вновь посмотрела на нас с сомнением и вздохнула. «Ира была беременна. Собиралась сообщить об этом Андрею и, конечно, надеялась, что он обрадуется, они сыграют свадьбу». «Странно, что ее бабушка ничего об этом не знала», — хмуро заметила я, гадая, то ли бабуля была на редкость ненаблюдательна, то ли попросту не пожелала рассказать мне правду. Бабулю Ира очень любила и берегла, вот и помалкивала. Но, конечно, непременно бы рассказала о беременности после разговора с Андреем. Узнав, что внучка выходит замуж, весть о том, что в скором времени ее сделают прабабушкой, та восприняла бы куда с большей радостью. В общем, Ира возлагала на разговор с Андреем большие надежды, но получился он совсем другим. Андрей сообщил ей, что женится, и она ответила: «Желаю счастья». Гордая была. Потом плашмя лежала на Веркином диване. Та по обыкновению строила планы мести, чужой праздник подпортить и все такое. Но Ира решила иначе. Мы придумали поездку на трехдневную экскурсию. Она отправилась в областной центр и сделала аборт, чтобы никто ничего не узнал. И слухов здесь не было. Город-то маленький, вот она и боялась. Бабуля опять осталась в неведении. Сделать аборт она бы не позволила, значит, Ире тут пришлось бы остаться, любуясь чужим счастьем. Через месяц она закончила техникум и уехала как раз в день свадьбы Андрея. Как выяснилось, поступила мудро. Встретила хорошего человека, вышла замуж. Жаль, что счастливы они были недолго. «А как у Андрея жизнь сложилась?» — спросила я. «Поначалу вроде бы неплохо. Тесть к себе на работу взял. У него рынок стройматериалов. Но что-то у них с тестем не заладилось. Начались скандалы. С работы Андрей ушел. С женой отношения тоже не сложились. Менять привычки она не собиралась. Андрей шлялся без работы, стал к бутылке прикладываться. А потом в армию ушел. Думаю, просто хотел сбежать от счастливой семейной жизни, надеясь, что все как-то разрешится. Примерно так и вышло. В его отсутствие супруга нашла себе другого. Они тихо, мирно развелись. От алиментов она отказалась, а он не стал претендовать на долю в совместно нажитой квартире. Ее им тесть купил. Андрей вернулся к матери, устроился в автосервис. Вот, собственно, и все. Вы с ним часто виделись? Нет, он с моим соседом дружбу водит. Тот о его делах и рассказывал. Кстати, тоже в нашей школе учился. А сосед не говорил, где сейчас Андрей работает? Сказал, в областной центр уехал. И как в воду канул. Не звонит, не появляется. К матери Андрея Вовка заходил, та тоже толком не знает, где он. Вроде бы уже в Нижнем Новгороде. Я его увидела месяца два назад возле дома, где Вера жила. Он как раз из двора вывернул. Постояли минут пять, душевного разговора не получилось. Я спросила, что он в Веркином доме забыл, а он понес какую-то ахинею. Шел мимо и все такое. Я-то просто так спросила, а он забеспокоился и покраснел даже. Наверное, понял, что врет неубедительно. А потом вдруг признался, к Верке заходил денег занять. Это меня еще больше удивило. После той истории с абортом Верка его на дух не выносила, о чем он прекрасно знал. И просить у нее в долг было по меньшей мере глупо. Я еще подумала, совсем плохи дела у парня. «Скажите», — вновь обрел дар речи Берсеньев, — «как Андрей учился в школе?» «Хорошо», — Не отличник, но троек у него не водилось. У нашей Эммы Григорьевны, это учительница по литературе, он был любимчиком. Она даже ему советовала филологически поступать, но он пошел в политех. У нас здесь филиал областного вуза. По математике у него тоже была пятерка. Андрей даже в олимпиадах участвовал. По литературе, я так понимаю, у него было отлично, не унимался Берсеньев. Да, конечно. Тут до меня дошло, почему Сергей Львович так интересуется школьными успехами Дыбенко. И я спросила. А с русским языком проблем не было? Из всего класса в аттестате пятак по русскому был только у него. Эмма очень любила ставить нам Андрея в пример. Лично у меня была тройка, и то с натяжкой. Да и математика хромала. Девушкой я росла спортивной, одно с другим редко сочетается. Уверен, вы преувеличиваете, улыбнулся Берсеньев. Таким красивым девушкам обычно все удается. Комплимент я оценила, засмеялась Юля. Но, подозреваю, телефончик вы у меня не попросите, а если попросите, не позвоните. Грустно. Коллектив у нас женский, и с мужиками в городе беда. Одна пьянь, да и тех на 10 девок хорошо, если пяток наберется. Думала отправиться за своим женским счастьем в областной центр. Только вот сомнения одолевают. Похоже, дела там в этом смысле обстоят ничуть не лучше. Она засмеялась и тряхнула кудряшками, падающими на ее лоб. «Я женат», — с намеком на грусть соврал Берсеньев. «Но иногда сожалею об этом. Сейчас как раз такой случай». «Спасибо вам», — сказала я, поднимаясь. Юля пожала плечами. «Да не за что». «Как думаете, менты убийцу найдут?» «Наши местные вряд ли». «Болтают, Веру из-за долгов убили. У нее незадолго до этого парикмахерскую сожгли. Говорят, пугали. Только я в это не верю. Какой смысл в убийстве? Тогда уж деньги точно не получишь». А Иру вроде бы квартиру ограбить хотели, а она по чистой случайности оказалась дома. «Будем надеяться, что следователи разберутся», — туманно ответила я, торопясь уйти. Школу мы покинули молча и по дороге домой делиться впечатлениями не спешили. Берсеньев по обыкновению принялся насвистывать, а я не выдержала и сказала. «Заткнись». «Чего ты психуешь?» — удивился он. «Какого хрена я опять влезла в это дело?» «Не хочется разочаровываться в Одинцове?» — усмехнулся Сергей Львович. «При чем здесь Одинцов? Все, что мы узнали, прекрасно вписывается в первоначальную версию. У Дыбенко личная жизнь не сложилась, и он вспомнил о былой возлюбленной. Все, к чему он стремился, на тот момент у него уже было. И счастливая семейная жизнь, и достаток. Откуда ему знать, что за чудесный дом еще несколько лет деньги выплачивать придется? А машину Одинцов купил в кредит. К Вере он приходил, чтобы узнать адрес Ирины. Оттого она его и подозревала. Стала его искать, и то, что он внезапно уехал, ее подозрение подтвердило. А когда он вдруг появился, она, наплевав на свои подозрения, потащилась с ним на дачу, где он ее и убил, — хмыкнул Берсеньев. «В оригинальности ей не откажешь. Неизвестно, что он ей наплел. Довольно глупо убивать девицу, если он в бега намылился». «Не скажи. Без ее показаний заподозрить его было бы нелегко. Юношеская любовь 7-летней давности. У нас никаких доказательств, что они встречались с Ириной. У ментов, скорее всего, их тоже нет». «Допустим. Но с чего вдруг парень разучился писать по-русски?» «Писать — это одно, а печатать — совсем другое». «Правда?» — Берсеньев взглянул из-под очков и улыбнулся с таким видом, точно предлагал мне все сокровища этого мира. «Стучит по клавиатуре одним пальцем», — нахмурилась я. «Своего компьютера не имеет. Племянник сказал, пользуется рабочим. Торопится. Проверить текст и исправить опечатки просто нет времени». «Ага», — кивнул Сергей Львович, вроде бы соглашаясь. «Я тоже, бывает, такого понапечатаю», — не унималась я. «Агатка полдня издевается, а у меня по-русскому была твердая четверка». «Комплимент родителям?» — все-таки съязвил он. «Ничего подобного, четверка вполне заслуженная. Сейчас я печатаю куда лучше и ошибок уже не делаю». «Похвально. А тебе его первое письмо не показалось абсолютно безличным? Не здравствуйте, дорогие мамы, сестрицы и племянник, ни приветов родственникам. Такое письмо могло быть адресовано кому угодно, например, просто знакомому. Даже если знакомый письма не ждал, прочитав, пожал бы плечами и забыл. А вот в следующем письме он уже обращается к родственникам вполне конкретно. Я уставилась на Берсеньева, помолчала немного, ожидая продолжения, и, ничего не дождавшись, произнесла. «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать», — перебил он, — «что адресат мог и не знать, кому отправляет письмо». И вдруг удача, — ответил ему племянник Дыбенко. Завязалась переписка, и теперь родня считает, что наш Андрей в Нижнем Новгороде. «А где он на самом деле?» «Хороший вопрос», — кивнул Берсеньев. «Вспомним, что нам рассказал мальчишка. Он отправил электронный адрес СМС, то есть адрес был в телефоне Дыбенко. А вот у кого оказался этот самый телефон? По-твоему, он теперь у убийцы, и тот затеял переписку, надеясь узнать, где сейчас находится сбежавший Дыбенко?» «Эх, хватило», — хмыкнул Берсеньев. «По мне так все куда проще. На самом деле должно быть два трупа, то есть с трупом Веры уже три. Школьные друзья упокоились, дабы история Ромео и Джульетты не вышла наружу, а письма нужны для поддержания в родственниках Веры, Дыбенко жив-здоров, ну и чтобы менты тратили время на его поиски». «Я не верю, что убил Одинцов», — отрезала я. «Ты ведь его подозреваешь?» «Подозревал с самого начала». «Слышал о бритве Оккама?» — спросил Берсеньев, а я усмехнулась. «Откуда? Я же позор семьи, невоспитанная и необразованная». «Ну так учись, пока я рядом. При прочих равных возможностях самое простое решение, самое верное». Ирина встретилась с Дыбенко в одной из своих поездок в Голованово, страсть вспыхнула с прежней силой, Одинцов узнал об этом и убил обоих. «Вот, видишь, как все складно. И Веру ему пришлось убрать. Влюбленные по старой памяти у нее встречались. Скажи она ментам о грешной любви, и вот он, повод для убийства жены. И Лехе дверь не открыли, потому что в квартире действительно были любовники. Но не Вера с Андреем, как решил наш дорогой друг, а Андрей с Ириной. Дыбенко исчез, и Вера действительно могла его подозревать. Что было на руку Одинцову? Выманить ее из города ему проще простого. Например, предложил денежную помощь, они отправились в областной центр, и по дороге он ее убил». «Я не верю, что Одинцов убийца», — упрямо повторила я. «Потому что у него глаза добрые?» — серьезно спросил Сергей Львович. «Потому что не верю», — разозлилась я. «Назови это интуицией». «Твоей интуиции я доверяю», — опять-таки совершенно серьезно ответил он. «Оставалось лишь гадать, то ли он утонченно издевается, то ли в кои-то веки склонен со мной согласиться». «Я бы еще поверила, убей он Ирину, застав с любовником», — продолжала я с излишней горячностью. «Но тогда в доме было бы два трупа, а второй у нас где-то гуляет, следовательно, убийца все хорошо продумал. И ни о каком состоянии аффекта речи нет. Какой ему смысл убивать ее? Окончательно искалечить себе жизнь, оказавшись в тюрьме? Сам же говорил, убийство — глупость, особенно если с жертвой тебя что-то связывает. Продали бы дом, вернули бы деньги в банк и пошли каждой своей дорогой. Не похож он на хладнокровного убийцу. Не похож, и все. Да ради бога! Заткнись!» — прикрикнула я. «И вообще, пусть менты во всем разбираются, а я не хочу. Все, меня это дело больше не интересует». Это было легче сказать, чем сделать. И, вернувшись домой, я допоздна бродила по своей квартире со страшной тоской в сердце. Что за умник сказал: «Любовь делает человека лучше, чище, добрее». Много он понимал. Само собой, мысли об Одинцове завели меня довольно далеко, и думала я теперь не о его истории, а о своей собственной. Я ведь тоже считала, моя любовь к Стасу — самое главное. Все остальное не имеет значения. А в результате кровавый клубок, и выхода по-прежнему не видно. Впрочем, Стас, в отличие от меня, выход нашел. Утром на работе я демонстрировала крайнюю деловитость вкупе с хмурой физиономией. Девицы переглядывались, а Агатка нервно косилась, но разговорами никто не досаждал. И это было хорошо. Я печатала отчет, когда зазвонил мобильный. Взглянула на дисплей. Звонок был от Димки. Решила его игнорировать, но вслед за первым звонком с интервалом в 5 минут последовал второй, а потом почти сразу третий. Стало ясно, Димка твердо вознамерился добиться своего, Выждав, когда мобильный зазвонит в четвертый раз, я неохотно ответила. «Чего тебе?» «Ты где?» — спросил Димка. Голос звучал как-то уж слишком серьезно. И это, признаться, насторожило. «На работе?» — буркнула я, пытаясь отгадать, какую еще пакость приготовила мне судьба. «И сестрица рядом? Хочешь с ней поговорить? Я же не чокнутый. А ты сбежать с работы не можешь?» — по-прежнему исключительно серьезно поинтересовался Димка. «Я не пью», — коротко сообщила я. «Я сегодня тоже». Он немного помялся. «Помнишь, я говорил тебе, что у меня работает одноклассник Одинцова Вася Стрельников?» «Ну», — нахмурилась я. «Короче, думаю, тебе стоит его послушать. Приезжай ко мне в офис прямо сейчас». «У меня дел по горло». «Как знаешь, только потом без претензий». «Ладно, приеду». «Не я ли вчера клялась и божилась, что убийство Одинцова меня больше не интересует? Сила воли у меня точно у младенца. Или любопытство через край. Интересно, что там откопал Димка». Девчонки насмешливо на меня поглядывали, а я вздохнула. «Нет покоя грешникам», и отправилась в кабинет сестрицы. «Могу я позаимствовать твою тачку?» Агатка оторвалась от чтения бумаг и на меня уставилась. «Что за нужда?» «Могу или нет?» Начала я злиться. Вовсе не вопрос сестры вызвал праведное негодование. Но досталось, конечно, ей. «Можешь, разумеется», — пожала она плечами. Достала из ящика стола ключи и перебросила мне, более вопросов не задавая. То ли слишком была занята, то ли поняла, сейчас куда лучше с любопытством повременить. Бизнес Димка унаследовал от своего отца. Тот с законом дружен не был, о чем я знала доподлинно. Уверена, кое-что из Димкиной деятельности вполне подпадало под статьи Уголовного кодекса, которых набралось бы немало. Однако у него не хватало ума особо свои грехи не афишировать, и на первый взгляд он мало чем отличался от обычных бизнесменов. Офис его выглядел солидно, правда, о безопасности здесь пеклись куда больше, чем в других подобных учреждениях. Машину я оставила на парковке, сунула охраннику на входе свой паспорт и немного потопталась рядом, пока он заносил мои данные в журнал. Через минуту я стояла перед двустворчатой дверью и нажимала кнопку переговорного устройства. «Моя фамилия Ломакина, я к Дмитрию Вадимовичу». И уставилась в камеру видеонаблюдения, чтобы охранник смог хорошо меня рассмотреть. Дверь открылась, за столом перед монитором сидел мужчина в костюме, левая пола пиджака чуть оттопырилась, он кивком указал мне на нужную дверь, и я потопала в том направлении. Димкина секретарша выжила из себя улыбку. Мы встречались от силы раза три, но этого хватило, чтобы понять, подружками нам при любом раскладе не быть. Налицо стойкое несовпадение взглядов по основным жизненным вопросам. «Дмитрий Вадимович ждет вас», — сказала она с преувеличенной любезностью. Я толкнула дверь, без особого уважения к ее дражайшему шефу, и оказалась в Димкином кабинете. В нем, кстати, не было ничего особенного. Пулемет «Максим» на столе не стоял, скальпы врагов по стенам не развешаны, и даже стекла на окнах не бронированные. Хотя тут наверняка не скажешь. Димка сидел в компании молодого мужчины, бритого наголо. Уши как пельмени, приплюснутый нос и взгляд героя боевика. Я покачал головой. По моему мнению, от типов вроде этого Димке следовало держаться подальше. Вряд ли они способны скверно на него повлиять, но удар по имиджу бизнесмена нанесут сокрушительный. «Привет», — сказал Димка, поворачиваясь ко мне. «Чего злющая такая?» «От работы оторвал». «Работа не волк». «Дима, давай без ценных замечаний». «Меня Агатка на полчаса отпустила», — сбавил я обороты. «Ну так садись. Чего в дверях стоять?» Я прошла и села рядом с Димкой, как раз напротив Бритова. «Это Вася», — кивнул Ломакин. «А это Фенька. Когда не злится, девушка-красавица. Ну, это редко бывает». «Здравствуйте», — сказал Вася и улыбнулся. Скверная физиономия мгновенно преобразилась, улыбка у него была вполне человеческой. Ее даже не портили два золотых зуба. «На свидание с таким типом, пожалуй, не пойдешь, но и испуганно шарахаться не станешь». «Вы с Одинцовым в одном классе учились?» — спросила я, снимая пальто. Димка ринулся мне помогать. «Да не суетись ты, я сама справлюсь», — буркнула я. «Сама, сама», — передразнил он. Почему бы не дать возможность мужику проявить свои лучшие качества? Я и так знаю, лучших качеств у тебя пруд пруди. Вася наблюдал за нами с интересом, улыбка стала шире. Я заподозрила, что о моем вопросе он успел забыть, и его повторила. «Да», — кивнул Вася, — «и жили рядом. Сейчас его брат со мной в одном подъезде живет. Я про квартиру эту ему и сообщил, когда соседи съехали. И денег в долг дал. У него малость не хватало». «То есть вы друзья?» — Вася задумался. «Друзья, может, сильно сказано. Приятели». «И что за человек Одинцов, по вашему мнению?» Стрельников пожал плечами. «Нормальный мужик. Вроде ботаник, но упертый. Он в детстве хилым был, но пацаны его уважали. Если случалось драться, так он махался наравне со всеми, не трусил. За это и уважали. Истории всякие придумывать любил. Это в детстве, а сейчас? А сейчас у него своя жизнь, у меня своя», — хмыкнул Вася. «Бывает, пиво выпьем, а так встретились, поздоровались и разошлись». «Ценные сведения», — подумала я и на Димку покосилась. «Расскажи ей», — произнес он и нахмурился. Вася тоже брови насупил, поскреб за ухом и на меня уставился, вроде с силами собирался. «Пистолет у меня пропал», — вдруг заявил он и замолчал. Я терпеливо ждала продолжения, потом все-таки спросила. «Одинцов здесь при чем?» «Может, и ни при чем», — вновь пожал плечами Вася. «Хватился я пистолет, а его нет. Храню я его всегда в одном месте, но на всякий случай всю квартиру перерыл. Бестолку. Стал вспоминать, кто у меня был в ту неделю. Примерно столько времени прошло с тех пор, как я его видел. Ну и вышло, что приходили лишь двое, Одинцов да братан его Витька». «И вы считаете, что кто-то из них пистолет украл?» «Ну, не испарился же он». «Расскажите поподробнее, как это было». «Поподробнее?» — Вася кивнул. «У меня компьютер сломался. Я в этой технике не очень шарю, но поиграть люблю. Короче, попросил Витьку взглянуть, чего там. Он парень головастый, чудной малость, вроде не от мира сего, но любую железяку починит, хоть компьютер, хоть тачку». «Где он работает?» «Нигде, насколько я знаю. Сидит целыми днями дома. У него болезнь какая-то. Он с детства на инвалидности. Болтали немного чокнутый, хотя, по мне, соображает он лучше, чем некоторые умники. Договорился я с ним. Он пришел, а мне по делам отлучиться надо было. И я уехал. А его в квартире оставил. Вернулся где-то через час. В подъезде встретился с Генкой. Он к брату приехал. А ключи от квартиры забыл, вот и пасся под дверью. Я ему сказал, что Витька у меня, и он со мной пошел. Витька сказал, что работа уже заканчивает, мы малость потрепались. Тут Витька появился, я работу принял, бабки ему предложил, а он не взял. У него в этом смысле железные правила. С соседей денег не берет. Вот к нему все и тащатся. С телевизорами, стиральными машинами, с холодильниками. Говорю, у парня руки золотые». «Одинцов знал о том, что у вас есть пистолет?» «Знал. Как-то раз по пьяни похвалился», — ответил Вася, косясь на Димку. Тот едва заметно поморщился. «И у него была возможность оружие взять?» «Ну, мне на мобильный позвонили. Я на кухню пошел. Не хотел, чтоб кто-то разговор слышал. Вернулся в комнату. Тут Витька как раз работу закончил». «Ясно. Когда вы обнаружили, что пистолет пропал, не пытались с ним поговорить, если уж у вас возникли подозрения?» «Да я бы из него душу вытряс. Но он не пойман, не вор, а он бы, конечно, отнекиваться начал. Хотя дело даже не в этом. Когда я понял, что кроме него взять пистолет некому, и собрался с ним потолковать, узнал, что у него жену убили. Не ко времени было такой разговор затевать. Думал позднее, но так и не собрался. Гляжу на его рожу, и тоска берет». «То есть пистолет пропал за несколько дней до убийства?» «Выходит так. И вас это не насторожило?» Вася поднял брови, глядя с недоумением. «Так это... жену его зарезали, при чем здесь пистолет?» «А сейчас почему решили об этом рассказать?» «Он бы и помалкивал», — хмыкнул Димка. «Да пушка понадобилась». Вот и пришлось объяснять, куда она делась. А я, как только это услышал, сразу же решил, тебе это следует знать. «Молодец», — кивнула я и вновь повернулась к Васе. «Само собой, следакам вы об этом рассказывать не станете?» «Шутите? Конечно, нет. Как я объясню, откуда у меня пушка? Но то, что она где-то нарисоваться может, да еще с моими пальчиками, очень меня беспокоит. Оружие принято хранить в сейфе, а еще не худо бы иметь на него разрешение». «Хорош грузить», — прикрикнул Димка. «Наши дела не твоя забота. Кстати, могла бы спасибо сказать». «Спасибо», — сказала я. «Толку-то от вашей истории, если с ней к ментам не пойдешь». «Ну уж извини». «Не хочу вас огорчать, но пистолет ваш, скорее всего, засветился». «Вот сука», — буркнул Вася. «Да я этого Гену». «В ваших интересах», — перебила я чужое возмущение, — «продолжать делать вид, что вы ни о чем не догадываетесь». «И чего?» — спросил Димка с сомнением. «Буду думать». «Не затягивай с умными мыслями», — съязвил Ломакин, а я вновь обратилась к Стрельникову. «Мой вопрос может удивить, но это важно. Одинцов хорошо учился?» «Вроде хорошо. То есть хорошо, конечно, особенно по математике. А русский язык ему не давался? Почему? Я у него сочинения списывал». «И что он получал за свои сочинения?» «Я что, помню? Мне больше трибуна не ставили, а он троечником точно не был». Я собралась уходить, однако Стрельников заговорил опять. «Может, это и не имеет значения, но...» Он замолчал, испытывая мое терпение, правда, длилось это недолго. «Мы, считай, в одном дворе жили. Мамаша у Генки бабой была развеселой, погулять любила. Пила, правда, в меру, а вот мужиков у нее было до черта. Долго никто не задерживался. Генку она от мужа родила, тот быстренько свалил в неизвестном направлении. А от кого у нее Витька, она, похоже, и сама гадала. Генка после школы уехал учиться в другой город. Мамашины загулы ему как кость в горле. А Витька с матерью остался, он еще совсем маленький был. Говорят, мамаша его в шкафу запирала, пока с очередным мужиком на койке кувыркалась. Да еще болтала, что пацан форменный идиот, хотела его в интернат спихнуть. Генка об этом узнал и пацана с собой увез. Не знаю, как они жили, но вряд ли шоколадно. Институт он закончил, и они сюда вернулись. Мамашка к тому времени малость остепенилась, нашла себе дружка, сапожника-армяшку. Мастерскую держал неподалеку. Сыновья ей были без надобности. Орала на весь двор: «Катитесь на квартиру, нечего здесь отираться». Генка хоть взрослый парень, а Витьке тогда лет 14 было, куда идти-то? И вдруг мамаш с любовником в аварию попали. Оба сразу в морг. Генка квартиру продал и занялся бизнесом. Жили с братом на съемной. Потом он брату однушку в моем доме купил. Я к чему все это? Помню, болтали, что в ящик мамаш сыграл очень кстати. И про поломку в машине тоже болтали. Авария была не случайной? Нахмурилась я. Это только слухи, наш народ хлебом не корми, дай языком почесать. Да и мамашу его никто не жаловал. А сами вы что думаете, спросила я. Вася пожал плечами. Не знаю. Такие тихие и упертые, если их достать. Я поднялась, взяла пальто и направилась к двери. Помог я тебе? Весело спросил Димка. Еще как.